Говоря, он продолжал пристально вглядываться в меня, и взгляд этот был далек от дружелюбного. «Итак, я считаю, что этот так называемый гений ведет себя недостойно», — старик даже стукнул кулаком по столу. «Он заносчив, самоуверенный, стремится везде привлечь к себе внимание». Старик перевел дух. «Я же ощущал, что моя былая уверенность уже не так крепка. С этим снобом меня, чего доброго, еще и посадит», — подумал я. Тем временем старик продолжал. «И что самое худшее, все это исходит от руководства школы», — произнес он. «Это они потакают ему, взращивая самовлюбленного юнца, но непорядочного государственного мага». На этот раз его изобличающий взгляд перешел на Блэкторна, который молча слушал. «Мой вердикт будет таков», — наконец перешел к главному маг. «Я бы хотел лишить этого юнца всех преференций, а его самого отправить на дисциплинарное обучение. Я не знал, что такое дисциплинарное обучение, но по названию уже можно было понять, что ничего хорошего. Однако это еще не все. Раздухарившийся старик, кажется, только набирал обороты. Также высокий уровень этого мага и его самовлюбленность будут всегда вредны», — продолжил он. «Я предлагаю установить особую татуировку мага, позволяющую вести за ним усиленный контроль». Если начало речи было выслушано в полной тишине, то по мере того, как старик развивал мысль, публика начала реагировать. Гомон от разговоров стал громче. В нем стали ощутимы нотки несогласия. Наконец, когда маг совсем разошился, послышались свисты и выкрики. Люди, кажется, имели другое мнение. Тишина в зале. Судья ударил по столу молотком. «Сейчас мы выслушаем и другие стороны. Дайте закончить председателю дисциплинарной комиссии. Талант и уровень магии не так важны для государственного мага, поэтому при необходимости их можно ограничить, чтобы воспитать достойного мага», — произнес Марциус Рений. «Таково мое мнение. Я закончил, ваша честь». Старик не успел встать, как получил новую порцию освистываний. Не обращая на это внимания, он с гордым видом удалился. «Следующим выскажется представитель старой аристократии», — произнес судебный приказчик. «От них выступит господин Шекл. Именно в его род некогда входила ученица Фиделия. Да тут нарочно одни мои заклятые друзья», — подумал я. «Они меня так закопают». Отец Фиделии бодрым шагом занял освободившееся место. «При всем уважении к господину Рению, магия – это наука, которую двигали единицы, идущие впереди всех», – произнес он. «Поэтому никакая уравниловка в этой области невозможна. Я осуждаю действия, направленные против магического таланта обсуждаемого мага». Первые же его слова тут же вызвали горячее одобрение. Еще минуту назад свистевшие люди теперь выражали поддержку. Я же был удивлен. Ожидалось, что папочка Фидели точно будет бить по мне, а тут он вдруг высказался в мою поддержку. Однако следующие его слова дали мне лучше понять ситуацию. «Я считаю, что любое преследование юного мага нужно закрыть», — произнес он. «Дело же переквалифицировать». Руководство Хардена в лице директора проявило преступную халатность. «Это они изначально главные виновники трагедии. На этом у меня все». Коротко кивнув, он под звуки поддержки со стороны толпы вернулся на свое место. Ход аристократа был достаточно грамотным. Он был одобрен людьми и направил удар на руководство школы. «Следующим скажет свое слово представитель от новой аристократии», — продолжал судебный приказчик. Вольготным шагом вперед вышел Джефферсон собственной персоной. В отличие от других, он не стал садиться на предложенное место, произнеся речь стоя. «Парень действует согласно духу новой аристократии», — произнес он. «В свое время именно такие, смелые люди изменили мир. Невиновен, обаятельный и улыбчивый, он вызвал овации и поддержку. Я же потихоньку выдохнул». Однако на этом речь Джефферсона не закончилась. «Харден перестал быть эффективным и закостенел в старых порядках», — добавил он. «Я согласен с тем, что дело нужно обратить против школы, а не против первокурсника. Неужели сговорились?» — задался я вопросом. «Хоть новая и старая аристократия были врагами, это не означало, что в отдельных вопросах их представители не могли действовать сообща. Похоже, так оно и было». Активно выражающие свое мнение люди принялись поддерживать обе стороны. Под их крики поддержки, направленные в мой адрес, и закончилась судебная сессия, назначенная на сегодня. Глава 23. Холодный зимний ветер приятно охладил гудящую голову, стоило только выйти на крыльцо. Вторая часть судебной сессии была закончена. Я и Винтерс покинули здание суда. Рядом двигались аристократы и прочая публика. Проходящие мимо иногда здоровались со мной. Кто-то хлопал по плечу и говорил, что я молодец. Только что с азартом спорившие по поводу дела, кажется, они были вполне довольны проведенным временем. У меня ощущение, что все это лишь шоу для развлечения богатеев, вздохнул я. Хех, как всегда зришь в корень, Виктор. Винтерс фыркнул. Но согласись, сегодня эти богатеи тебе здорово помогли. Тут уж спорить было глупо. Старого маразматика из дисциплинарной комиссии неплохо освистали. И этого бы не произошло, не присутствуют здесь праздные аристократы, пришедшие лишь в поисках развлечений. Кстати, об аристократах. Отец Фидели высказался в мою пользу, произнес я. Это было довольно неожиданно. Как политик он не стал идти против мнения большинства, пожал плечами Винтерс. Тем более, его основная цель – бить по руководству Хардена, а не по тебе. Я кивнул. Между мной и старой аристократией еще не произошло ничего такого, чтобы вражда стала необратимой. Поэтому, возможно, в будущем получится договориться. Но сначала мне надо было стать тем, с кем эти люди вообще сочтут нужным разговаривать. Пока я для них лишь мелкая заноза, вздохнул я. Мысли вернулись к суду. Одно мне казалось забавным больше всего. Последние дни я долго думал над тем, как же объяснить то, что я выжил. Однако такого вопроса мне так и не задали. Никто даже на мгновение не предположил, что я все же мог столкнуться с монстром, ведь выжить тогда я бы уже точно не смог. Все считали, что охотник по какой-то причине оставил преследование. Учитывая, что повадки твари из аномалии частенько не поддавались логике, такая версия была вполне уместной. Блекторны комиссии остались в суде, произнес я. Там будет что-то еще, унылая юридическая часть, отмахнулся Винтерс. Нам нечего там делать. Вместе мы сели в его энергомобиль. И что дальше? Спросил я. Когда следующее слушание и какой будет приговор? Приговор? Тебе? Да успокойся ты, вновь усмехнулся Винтерс. Ты, парень, только набираешь обороты в популярности. Никто тебя по такой надуманной мелочи уже не тронет. Его слова перекликались с тем, что я услышал от Джефферсона. В местной судебной системе общественный резонанс влиял на принятие решений. И если бы раньше я сказал, что это неправильно, то сейчас особенность пошла мне на пользу. Скорее всего, уже сегодня твое дело будет закрыто, и открыто новое, против Хардена, произнес Винтерс. Не знаю, чем это закончится, но ты в любом случае будешь неуязвим. Его объяснение успокаивало. Ну, а остальное меня волновало мало. Блекторн мне был не другом, да и не особо союзником, чтобы беспокоиться о нем. Ладно, уроки я прогулял, я начал рассуждать вслух. И что теперь делать? Винтерс, который уже успел завести движитель и тронуться с места, с усмешкой посмотрел на меня. «Как что?» – спросил он. «А разве повинность с тебя уже успел кто-то снять?» «Повинность?» Я с удивлением посмотрел на Винтерса. Дошло до меня, увы, не сразу. Ворох последних событий был столь ярок, что затмил такую мелочь, как вечерняя отработка в страже. Честно говоря, я думал, что из-за произошедшего с меня сняли эту повинность, неловко улыбнулся я. А что, снова в стражу? Конечно, а ты как думал? Фыркнул Винтерс. На тебя был подписан официальный перевод. Это уже не фигня какая-то, чтоб просто отменить. С этим трудно было поспорить. Так что сейчас у тебя есть пара часов на передышку, произнес он, и поедем снова познавать нелегкий труд стражников. Ну, судя по первому дежурству, он и правда был нелегким, вздохнул я. Нет, больше соваться никуда не будем, покачал головой Винтерс. Хватит с нас приключений. На этом мы замолчали, поглощенные своими мыслями. Вкупе с судом и дорогой времени было затрачено столько, что в школу я вернулся во второй половине дня. До вечерней отработки в страже оставалось всего ничего. Подкрепившись поздним обедом, я переоделся в повседневную зимнюю форму. До выхода было еще полчаса, которые я решил переждать в гостиной. Посмотрю хоть, чем там ребята заняты, подумал я. На этот раз из гостиной не доносилось ни шума, ни громких разговоров. Войдя, я увидел привычную картину корпящих над тетрадями и учебниками однокурсников. Однако мое появление тут же собрало любопытные взгляды. «Виктор, ко мне подошел Кир. Тебя не посадили в тюрьму?» Его вопрос заставил меня фыркнуть от смеха, но, несмотря на формулировку, парень выражал вполне себе честное беспокойство. После случившегося там, у аномалии, его отношение ко мне кардинально изменилось. «Все нормально», — улыбнулся я и не удержался, чтобы не кинуть камень в чужой огород. «Фиделе, конечно, старалась, но люди поддержали меня. Это еще получит свое», — пообещал Кир. Но главное, что справедливость восстановлена. Пока мы разговаривали, ко мне подошло еще несколько однокурсников. Со всех сторон посыпались вопросы. Кто-то хотел узнать о суде, кто-то о минувших приключениях, а кое-кто сходу задал вопрос о том, как мне удалось спастись от монстра, заставив меня мысленно чертыхнуться. «Слушайте, ребята», — я неловко улыбнулся, — «потом поговорим. Ладно, мне идти пора, с отработки меня никто не отпускал, вообще-то». Попрощавшись, я с легкой долей зависти подумал, что сейчас приятнее было бы провести вечер в теплой гостиной. Вместо этого меня звал холодный зимний вечер на очередные дела. И когда я стал таким активным, возник в моей голове вопрос: в таком темпе из меня получится еще тот приключенец вроде Джефферсона. Я вышел из гостиной и тут же едва не столкнулся с Крис. Только сейчас до меня дошло, что я совсем забыл о нашей старости. Она сыграла в прошедших событиях немаловажную роль, но ее по какой-то причине не включили в список публично допрашиваемых свидетелей. Тем временем девчонка отвернулась. Даже в тусклом освещении коридора было заметно, как ее щеки налились краской. «Привет», — произнес я. «Ты как?» Больше всего я беспокоился, что эпизод у аномалии морально сломает девчонку. И тот момент, что Крис даже не присутствовала в гостиной только что, делая со всеми домашние задания, беспокоил. «Нормально». Крис замялась, но после короткой передышки продолжила. «Ты ведь на отработку?» «Да, верно», — улыбнулся я. «Все забыли, а ты, как всегда, в курсе». Кажется, Крис покраснела еще больше. Резким движением она достала что-то из-за спины и буквально впихнула мне в руки. «Вот», — произнесла она, — «на улице холодно, а ты там на весь вечер подкрепишься». Я с удивлением раскрыл небольшую сумку и увидел в ней сверток из вощеной бумаги. Судя по аппетитному запаху, там было что-то съестное. Помимо этого, здесь лежало что-то вроде термоса, наверное, с чаем. «Спасибо», — произнес я. «Неожиданно, но очень приятно». Я ни капли не преувеличивал. Ощущение, что обо мне кто-то позаботился, бальзамом пролилось на душу, которая в последнее время наслаждалась лишь негативными эмоциями. «Сумку не забудь потом вернуть», — донеслось от старосты уже из-за угла. Я и не заметил, как она исчезла, будто ее ветром сдуло. «Ну вот», — вскружил девушке голову, — «теперь бери на себя ответственность», — мелькнула ироничная мысль. Я потряс головой, выбрасывая из нее всякие глупости. Непонятно, что там надумала Крис в своей голове, но главное, что произошедшее она пережила. Надо будет понаблюдать за ней, — поставил я себе зарубку. Еще раз мысленно поблагодарив старосту, я направился на выход из Хардена. На улице уже стемнело. Хмурый Винтерс повез нас к центральному пункту стражи. Смешливое настроение оставило наставника. Непривычно молчаливый, он то и дело порывался мне что-то сказать, но будто что-то останавливало его. Наконец, когда мы уже подъезжали, он не выдержал. «Слушай, Виктор», — произнес он, — «есть дело». Замолчав, мужчина припарковал энергомобиль, не въезжая во двор стражи. «Да, наставник», — отозвался я. «Что-то случилось?» Винтерс сделал паузу, что для него было не характерно, обычно он все выкладывал без лишних задержек. «Можешь один вечер сегодня отработать без меня», — наконец произнес он, — «и сделать это так, чтобы не вляпаться в очередную историю». Похоже, наставник хотел куда-то отлучиться. Я ничего против не имел, но вот второе его замечание было довольно резонным. Мои выходы в город с завидной регулярностью переходили в какие-то переделки. Я уже хотел было выразить сомнение, как в голове вспыхнула мысль. Я совсем забыл про альбиноску. А между тем, уже прошло достаточно времени, и мою новую подручную требовалось выгулить. А учитывая ее аномальную мощь, даже если я во что-то встряну, у меня будет телохранитель, способный защитить и в отсутствии наставника. «Да, конечно», — произнес я. «Если вам куда-то надо, езжайте. Я тихонько проведу вечернюю стражу, а я тебя заберу потом», — с облегчением произнес Винтерс. «Можете не беспокоиться», — пожал я плечами. «Я воспользуюсь услугами извозчика, чтобы нам не нужно было ждать друг друга». «Хорошо, спасибо, Виктор». Винтерс даже улыбнулся и неловко почесал затылок. «А то тут мои сослуживцы приехали. В общем, надо отметить это дело». «Да, разумеется, наставник», — пожал я плечами. «Хорошего вечера вам». На этом мы с ним распрощались. Еще раз поблагодарив меня, Винтерс укатил во свояси. Я же остался на заснеженной, освещенной бледным светом улице. Людей было мало, но по дороге в сторону пункта стражи и обратно то и дело проезжали энергомобили. «Ну», — вздохнул я, — «время экспериментов». Чтобы не мозолить глаза случайным свидетелям, я отошел в сторону и занял густую тень, отбрасываемую уличным освещением. Не теряя времени, я быстро оценил свое состояние. «До идеального далеко», — вздохнул я, — «но и плевать». Злоба вскипела, стоило только обратиться к ней. Еще мгновение назад спокойный разум заполонили чуждые эмоции. Я словно стал хищником, желающим найти жертву. Благо, опыта в этом деле у меня с каждым днем было все больше. Не то, сконцентрировавшись, я начал подавлять ненужные эмоции. Полностью от них избавиться не получилось. Жажда охоты так и осталась на краю сознания, но в слабом отношении она даже была на пользу, заставляя ощущать себя более собранным. Окружающее пространство словно изменилось. Краски потускнели, зато как будто появился новый орган чувств, благодаря которому я ощущал живых существ. Именно так одержимые злобой видели мир вокруг. Сконцентрировавшись, я начал раздвигать границы ощущаемой территории. Уровень злобы пришлось поднять. Вскоре он разошился достаточно, чтобы я ощутил искорку черной энергии, очень знакомую искорку. Стоило сконцентрироваться на ней, как та будто встрепенулась. Она ощутила меня, удовлетворенно отметил я. Отлично. Не зная, как передать приказ Эльбионе, я мысленно нашел осколок души, который соединился с ее сущностью. Тот принадлежал хозяину моего тела, из-за чего можно было попытаться настроить связь. «Иди сюда», — велел я. «Это приказ». Альбиона, кажется, дернулась, не совсем понимая, что с ней происходит. Мне понадобилось повторить несколько раз, прежде чем она начала двигаться. «Приближается ко мне», — удовлетворенно отметил я. «Мой эксперимент удался. Через связь я мог удаленно передавать приказы одержимой даже на расстоянии. Благо, ее лёжка находилась недалеко. Скорость одержимой была существенна. Прошло совсем немного времени, когда я услышал шорох. Сверху, словно летучая мышь, почти без звука упал силуэт, закутанный в темный плащ. Оказавшись рядом, Альбиона просто замерла. Взгляд ее обратился на улицу, где ходили живые люди. Кажется, в нем промелькнул голод. «Оставайся здесь и не привлекай внимания», — произнес я. «Как только я покину пункт стражи, двигайся неподалеку, но оставайся незамеченной». «Да, господин», — кивнула Альбиона. Я мысленно оценил ее состояние. Ощущалась нехватка энергии, но в целом одержимая была в порядке. Осколок души все так же блокировал ее дикую сущность и заставлял подчиняться мне. «Ну, пора начинать», — вздохнул я. Убедившись, что Альбиноска поняла приказ, я покинул переулок. Выйдя на улицу, направился к пункту стражи. Уже на подходе я увидел, что и здесь в свете последних событий пришли перемены. На проходной насупленный стражник пропустил меня, даже не спросив, кто я такой. Причина этому стала понятна, стоило только оказаться во внутреннем дворе. Людей здесь было намного больше обычного. Патрули стражников тащили разного вида маргинальных личностей, видимо, задержанных во время работы. У крыльца было настоящее столпотворение. Тут и там слышались выкрики несправедливо задержанных. Не церемонясь, стражники запихивали их в огороженную зону рядом со входом, откуда уже распределяли, видимо, выясняя личность. «В город съезжается аристократия», — вспомнил я. «Неудивительно, что вслед за ними сюда собираются и преступники всех мастей. Пока я наблюдал за этим, мои надежды на тихое и спокойное дежурство с мирой начали быстро таять. Не торопясь делать какие-то выводы, я быстро поднялся вверх по лестнице. У входа также дежурили стражники. «Я из Хардена», — произнес я в ответ на вопросительный взгляд одного из них. «Прохожу стажировку». «Ага, видел тебя сегодня в суде», — кивнул один. «Проходи, парень». «Да я становлюсь известным», — подумал я. «Глядишь, когда-нибудь и пользу с этого получу». Кивнув стражникам, я вошел внутрь, и если до этого происходящее снаружи показалось мне авралом, то внутри было что-то еще более сумбурное. Обезьянник, где держали преступников, не вмещал всех пойманных. Рядом с ним установили еще решетки. Повсюду стоял лор и гам, и во всем этом носились взмыленные стражи. Я протиснулся через эту катавасию и, пройдя через знакомую железную дверь, оказался в части здания для персонала. Здесь было куда спокойнее. «Фух», — выдохнул я, захлопывая за собой дверь. «Ну и бедлам». Я тут же направился в сторону дежурки Миры. Тут у меня были сомнения, находится ли стражница в участке, особенно учитывая такой бедлам, и они оправдались. Подойдя к двери, Я убедился, что та заперта. Знакомых здесь, чтобы спросить, где Мира, у меня не было. Ничего не поделаешь, пожал я плечами. Придется сходить на поклон к капитану. Вскоре я был на месте. У кабинета капитана никого не было. Поэтому, постучавшись, я заглянул. Взгляду открылось порядком захламленное помещение. Самого капитана было почти не видно из-за бумажных завалов на столе. «Кого еще принесло?» – послышалось рычание. Приподнявшись, он посмотрел на меня. Не сразу, но в его взгляде отметилось узнавание. «А, ты?» – произнес он и с сарказмом высказался. «Из-за вашей непорядочности в выполнении своих обязанностей и забыл уже о вас. Прошу прощения», – произнес я. «Сами понимаете, школьные дела. Я не особо ощутил вину, но получилось и правда некрасиво. Документы были подписаны, и мое отсутствие сказывалось нехорошо именно на моей репутации, а последнее уже действительно начало оформляться. Да знаю, замотали тут тебя еще и по судам», — махнул рукой капитан. «А учитель твой где?» Мысленно я чертыхнулся, отдуваться надо было еще и за Винтерса. «Он сказал, у него сегодня внеплановый выходной», — произнес я. «Какая-то встреча с друзьями». «Точно, он передавал что-то», — поморщился капитан и пояснил то ли мне, то ли просто так. «В город понаехало магов, видно, со своими отмечает». Он вздохнул и посмотрел на меня. Лицо начальника стражи было красноречивым. «И куда мне тебя девать?» — спросил он. «Не дай магия, с тобой еще что-то случится. Мне потом отдуваться». Он запыхтел, обдумывая непростой вопрос. «Не надо относиться ко мне как-то по-особому», — пожал плечами я. «В прошлый раз я помог стражнице Мире. Неплохо было бы продолжить с ней же». «Хорошо, только она уже включена в охрану на приеме у этих русских», — капитан замолчал, явно о чем-то задумавшись. «Дело там муторное. Если хочешь, можешь пойти сегодня в Харден. Я отпускаю». Предложение было довольно соблазнительным. Однако упоминание о приеме, где будут русские, всколыхнуло любопытство. «Если я там окажусь, то могу собрать полезную информацию. Возможно, даже смогу подтвердить или опровергнуть догадки о происхождении одержимых. А еще можно было поработать над репутацией». «Господин капитан», — обратился я уже подписал документы и готов работать. «Прошу, отправьте меня к Мире». «Говоришь, работать хочешь?» Капитан оценивающе посмотрел на меня. «Одобряю, парень, но смотри сам. За язык тебя никто не тянул». Он откопал устройство связи на столе и к кому-то обратился, приказывая прийти. Буквально через минуту в кабинет ворвался взмыленный стражник. «Босс, и так торопимся», — недовольно произнес он. «Уже должны были выехать. Мальца возьми с собой», — проигнорировал его слова капитан. «К Мире определи. Она там как раз сегодня с аристократами возится. Глядишь, это и поможет». Стражник лишь стер испарину и молча кивнул. «Ну и по пути введи его в курс дела», — добавил капитан. «Все свободны. Мне лишь оставалось последовать за провожатым. Еще несколько минут по душным, забитым людьми коридорам, и мы наконец оказались на парковке для служебного транспорта. Впереди ждало что-то интересное». Глава 24. Дороги в центре были ровные, но экипаж то и дело неприятно подпрыгивал. То ли энергомобиль был неисправен, то ли виноват был водитель. О последнем я тут же узнал. «Стейни!» — заорал сидящий рядом стражник после очередного толчка. «Доведи ты нормально, дебил. Я уже всю голову стряс. Тебе там трясти уже нечего», — послышалось со стороны водителя. «Только стряхнуть». Сидящие рядом со мной стражники загоготали над глупой шуткой. «Тихо! А ну, хорош бред нести», — произнес стражник, что привел меня. «Чё ржете, как кони? Давайте-ка еще раз разъясню по делу, а то на планерке явно не до всех дошло». Остальные вяло попытались возмутиться, что и так все знают. Скорее всего, стражник решил повторить информацию больше для меня, чем для подчиненных. «Охрана на мероприятии аристократов», — произнес он, — «от нас простое патрулирование. Если что произойдет, никуда не лезем, парни. А че эти русские не могут сами, что ли, защититься?» — спросил один из стражников. «Говорят, у них охраны и магов много. Вот поэтому ты, Карл, никогда не получишь повышение», — спокойно ответил командир. «Неужели так трудно понять элементарные нормы порядка и законности?» Он повернулся ко мне. «Ты пойдешь к Мире», — произнес мужчина. «Девчонка со своими проверяет гостей на входе. Она там тебе дело и найдет». Я кивнул, вполне удовлетворенный подобной работой. Особой опасности там не было, но мероприятие было полезно для меня. Не зря я сам его выбрал. На этом брифинг был закончен, тем более, и времени рассусоливать не было. Я уже увидел, что впереди сияло множество огней от богатых экипажей. Примерно такая же картина была, когда я сам ехал на осенний прием. Водитель завернул, не доезжая до колонны богатых машин. Проехав узкими дворами и проулочками, мы приблизились к высокой ограде, рядом с которой уже было припарковано множество энергомобилей стражи. «Мы патрулируем территорию и выходы», — произнес командир. «Ждите здесь, отведу парня и вернусь». Он махнул мне рукой. Вместе с ним мы прошли через открытые ворота, оказавшись на территории особняка. В соответствии с местной модой, окружающую территорию занимал сад и место для прогулок. Посередине же высился трехэтажный особняк. Сейчас, в вечерней темноте, он светился от обилия огней. До моего слуха доносилась приглушенная музыка и разговоры. «Забавно, что сегодня все эти радости не для меня», — хмыкнул я. Впрочем, не очень-то и хотелось. Вместе со стражником мы обошли территорию по одной из прогулочных дорожек. То и дело нам попадались встречные патрули. Последние наполовину состояли из стражников, наполовину — из хмурых людей в необычной одежде. Та выглядела как зимний плащ, но была куда плотнее и обшита мехом. «Охранники от русских», — негромко пояснил командир. «Ребята хоть и хмурые, но вроде нормальные, не обращая внимания, в общем». Как только мы обогнули угол здания, тут же шум музыки и голосов усилился. Взгляду открылся главный вход в заднее. Сейчас там было настоящее столпотворение. Подходя, я увидел то, что и ожидал. От дороги к дому двигалась вереница людей, одетые в элегантные плащи мужчины и закутанные в меха женщины. Очередная аристократическая тусовка, подумал я. Стражник особо не чинился. Приглядевшись, он кивнул кому-то и повел меня к широкому крыльцу. Я уже и сам увидел, что там был пост охраны, где присутствовали все те же стражники вкупе с людьми из охраны русских. Там же находилась Эмира. Невольно я вновь вспомнил осенний прием, где встретил ее на посту охраны. «Надеюсь, на этот раз обойдется без одержимых», — подумалось мне. Впрочем, сегодня я был готов гораздо лучше. Даже сейчас я ощущал нахождение альбиноски поблизости. Одержимая в любой момент была готова прийти на помощь, что грело душу. Тем временем мы со стражником аккуратно зашли сбоку и приблизились к посту охраны. И если в прошлый раз девушка выполняла там роль мелкой подчиненной, то сегодня она была явно руководящим лицом. Мы дождались, когда от поста охраны отойдет парочка аристократов, и подошли ближе. «Привет, Мира», — сказал я. Услышав обращение, девушка удивленно посмотрела на меня. «Виктор», — глуповато переспросила она, — «ты тоже на прием?» «Да в помощь он к тебе», — произнес стражник. «Принимай пацана». Мира быстро схватывала, поэтому уже через секунду ее лицо озарилось пониманием. Взгляд девушки оценивающе прошелся по мне. Она явно думала, как лучше применить неожиданно обретенное подкрепление. «Так, ты же маг», будто рассуждая, произнесла она. «Умеешь различать артефакты, которые люди несут с собой?» Я умел, но для первокурсника запрошенное умение было недоступно. Я действительно хотел помочь девушке, поэтому задумался, какую часть способностей приоткрыть. Можно было снова прикрыться обучением у личного наставника, но в этот момент решение подсказала сама Мира. Девушка показала мне предмет, похожий на полицейский боевой жезл, которым она так лихо орудовала при нашей первой встрече. Но этот артефакт, как оказалось, имел не боевое предназначение. Вот штука, которой мы прослушиваем гостей, она потрясла артефактом. Сейчас я покажу, как им пользоваться. Думаю, как маг, ты будешь куда лучше орудовать этой вещицей, а то у нас она вечно тупит. Она махнула рукой, чтобы ее напарники приняли очередную пару аристократов, а сама отвела меня в сторону. Аристократы, особенно из старых, любят таскать на себе много цацик, начала она. Но мы можем забрать только те, что запрещены правилами светских мероприятий. Она быстро объяснила специфику работы. Артефакты были реальным источником опасности. Стражники с удовольствием изъяли бы все, но аристократы были слишком гордыми птицами, чтобы пойти на такое. Поэтому сдавали только боевые, оставляя защитные. На мой взгляд, это здорово подрывало безопасность. Грамотный маг при таком хлипком осмотре вполне мог бы пронести что-то опасное. Но в узком аристократическом обществе все знали друг друга, поэтому подобного уровня хватало. «Я понял», — кивнул я, — «но не уверен, что с первого раза не допущу ошибки». «Не волнуйся, мы тут сегодня больше для вида», — улыбнулась Мира. «Все равно после нас их еще проверяют эти суровые русские парни. Она показала рукой назад. Там стояла группа хмурых высоких мужчин в тех самых меховых плащах. Один из них был магом средней силы. Меховое пальто этого мужчины имело непривычный темно-синий оттенок, в отличие от других. «Хорошо», — согласился я, — «я готов работать». «Вот и отлично», — улыбнулась Мира, — «а то нам тут некогда рассусоливать». Аристократы, приглашенные на прием к русским, продолжали прибывать. Я тут же включился в один из нарядов, проводящих осмотр. К нам подошел пожилой, но в хорошей форме мужчина. Выправка выдавала в нем военного или имеющего отношение к армии человека. Его спутница, привлекательная блондинка, была гораздо моложе. «Приветствую, господа», — максимально вежливо обратилась Мира. «Позвольте объяснить правила безопасности, после чего будет небольшой досмотр. Я должна предупредить, что на мероприятии запрещены предметы, несущие опасность». Аристократ не соизволил ответить на приветствие. Мира быстро зачитала явно заученный текст, а я мельком осмотрел аристократов. Тут же мелькнуло узнавание. Я видел их как-то во дворце, в дикой сутолоке, когда одержимые напали на короля. Без особого интереса выслушав Миру, аристократ молча расстегнул фрак, и под ним показалась богато отделанная портупея с каким-то оружием. После изъятия предмета, Мира направила гостя ко мне. «Наш маг осмотрит вас на всякий случай», — мягко произнесла она. «Вдруг вы забыли о каком-то артефакте?» Я про себя фыркнул. Стражи старались максимально тактично работать с аристократами. Вышеупомянутый подошел ко мне. Сначала его взгляд скользнул по одежде харденца. Затем он поднял голову и явно узнал меня. «Неожиданная встреча», — сказал мужчина. «Какими судьбами молодой маг оказался здесь?» Я не заметил в его тоне какого-то негатива или насмешки, поэтому ответил вполне дружелюбно. «Госпожа декан считает, что подработки полезны для начинающего мага», — ответил я. Аристократ рассмеялся, а его спутница захлопала ресницами, строя мне глазки. «Узнаю Коннорс», — произнес он, — «уверен, что под ее руководством из тебя выйдет хороший маг без излишнего самомнения. Надеюсь», — произнес я и добавил, — «вытяните руки, пожалуйста, чтобы я мог проверить вас на наличие нерекомендованных артефактов». Аристократ, который с Мирой был довольно неприветлив, безропотно выполнил мою просьбу. Я быстро его проверил, попутно использовав собственное плетение. Очень быстро удалось отметить, что аристократ имел при себе лишь один, но интересный артефакт. Изучив явно штучную работу мастера, имеющую к тому же автоматическую активацию, я оценил, что вещица стоит, как хорошее загородное поместье вместе с землями. Отличный защитный артефакт, похвалил я и кивнул Мире. Проверка пройдена. Работа Мирилли, аристократу мое замечание явно понравилось. Хорошего вечера, молодой маг. Он и его спутница, одарившая меня еще одним заинтересованным взглядом, прошли вперед. Там к ним подошел представитель русских. В это время маг в синем меховом пальто будто невзначай сканировал гостей. Мы же не успели и вздохнуть, как к нам подошла следующая пара родовитых. Таким образом мы проверили с десяток аристократов. Половина из них приветствовала меня, задавая вопросы. Остальные то ли не узнали меня, то ли не придали моему присутствию здесь какого-либо значения. «Отлично», — сказала Мира, — «как ты удачно пришел. Обычно они очень раздражаются во время проверки, но с тобой все идет как по маслу». Тем временем мероприятие только набирало обороты. Смех и музыка определенно прибавили в уровне громкости. Проверяя гостей, я невольно то и дело бросал взгляды назад. Там их встречал представитель от русской делегации. Это был крупный плечистый мужчина с бородой. Русские вообще все были крупными ребятами, но этот особенно отличился. Он также был одет в меха. От соплеменников его отличало лишь то, что он умел улыбаться. Мужчина довольно радушно встречал каждого гостя, недолго говорил с ним, после чего направлял ожидающих рядом слуг проводить человека. Невольно я задумался о цели этого приема. Нет, в целом все было вполне логично. Русским, если они хотели обосноваться в новом свете, нужно было кровь из носу знакомиться, заводить связи и искать пути сотрудничества. Однако все это, на мой взгляд, было удобнее делать при личных встречах. Тоже мне, знаток аристократов, упрекнул меня внутренний голос. Захотели и устроили прием. Молчи и выполняй свою работу. Тем временем, как это обычно бывает, в числе последних гостей начали прибывать наиболее крупные шишки. Я проверил еще одного представительного вида старика, с которым Мира была особенно осторожна, как появилось действительно очень знакомое лицо. «Ну да», — подумал я, — «логично, что и его пригласили. «Приветствую, господин», — обратилась Мира к лорду Шеклу. «Позвольте объяснить правила». Шекл вблизи выглядел не очень впечатляюще. Если отбросить дороговизну одеяний, то это был довольно субтильный мужчина. Вкупе с бледностью создавалось ощущение, что он болен или перенес тяжелый недуг. Однако окружающий аристократ ореол самоуверенности нивелировал это. Шекл заметил меня еще на подходе. Его глаза сузились на мгновение, после чего лицо аристократа вновь приняло спокойное выражение. Он выслушал Миру и даже что-то вежливо ответил, после чего был направлен ко мне. Я реагировал соответствующе. Сделав лицо кирпичом, приступил к проверке. Артефакт молчал, но с помощью собственного исследующего плетения я ощутил, что маг скрывает наличие артефактов. Возможно, с другим представителем аристократии я бы промолчал, но проснувшееся при виде Шекла раздражение заставило отреагировать. «Развейте плетение, подавляющее работу артефакта, пожалуйста», — произнес я, «иначе мы не сможем пропустить вас из соображений безопасности». Мира удивленно на меня посмотрела. Шекл же ограничился приподнятием правой брови. «Похвальная выучка, молодой человек», — хмыкнул он, — «и это на первом курсе». «Одну минуту». Я ощутил, как подавляющее поле и правда спадает. Тут же сканирующее плетение передало информацию. Шекл имел при себе довольно много артефактов. Я хотел было обратиться к нему, но тот меня опередил. Аристократ сделал незаметное движение рукой. «Нас окружила невидимая пелена. Я знаю, что наше общение не заладилось», — произнес он, — «и признаю, что это произошло по моей вине». Теперь была уже моя очередь приподнимать в удивлении бровь. Чтоб аристократ такого ранга да признавал свою неправоту перед кем-то вроде меня, это было действительно невероятно. «Сейчас я вижу, что вы, молодой человек, имеете куда больше потенциала, чем я предполагал», — продолжил Шекл, — «и считаю, что плохой мир куда лучше хорошей ссоры. Я невольно ощутил гордость, что человек такого уровня признает мои успехи. Однако это не помешало мне попутно изучить плетение, окружившее нас. Благо, то опасности не несло, являясь чем-то вроде поля искажения звуков, чтобы другие не подслушали разговор. После сложившейся ситуации вы наверняка используете свое преимущество, чтобы осложнить положение Фиделии в школе», тем временем продолжал Шекл. «И я признаю, что у вас есть все возможности сделать ее жизнь там очень тяжелой». Все это время я молчал, предоставляя аристократу высказаться. После его слов я лишь кивнул, подтверждая сказанное им. Шекл повторил мой жест. «Я лично как отец Фиделии прошу вас смирить гнев», — произнес он. «Несмотря на свои действия, она остается девушкой, которая находится в ситуации, где у нее нет друзей. С вашей подачей ее жизнь может превратиться в ад». На этом моменте я не выдержал. Бедной ранимой девушке ничто не помешало капитально подставить меня, там, у аномалии, произнес я. «И это не первый случай. Брось», — перешел на ты Шекл. «Ведь и сам понимаешь, что суд для тебя был не опасен, и я помог тебе выйти сухим из воды. Честно говоря, я не знал, что на это ответить. Если задуматься, травля Фиделии в Хардене действительно выглядела как не самое справедливое дело. Правильнее было бы просто исключить ее. Однако она действовала против меня, я должен был защититься и хотел, чтобы девчонка получила по заслугам». Шекл, похоже, понял ход моих мыслей. «Я обещаю, что Фиделия более не посмеет причинить тебе вред, а также признает твое безоговорочное превосходство», — произнес он. «Также обязуюсь загладить вину за все неприятные моменты. И поверь мне, не постою за ценой». А вот теперь разговор перешел в деловое русло, подумал я. Конечно, какая-то подростковая часть меня еще хотела повыделываться, но я не позволил проявиться недостойному поведению. Я был просто не того ранга фигурой, чтобы не принять предложение аристократа. Если тот действительно поднимет свои возможности, я быстро перестану существовать. «Предложение довольно интересное», — произнес я, — «но для начала я бы хотел увидеть вашу щедрость. Все же из-за вас я несколько раз едва не расстался с жизнью». «Это деловой разговор», — кивнул Шекл. «Скоро мой человек выйдет на связь». На этом он развеял плетение, давая понять, что разговор окончен. «Шекл», — донесся насмешливый голос со стороны прибывающих аристократов, — «вербуешь людей даже здесь? Имей совесть». Послышались смешки от гостей, услышавших фразу. Шекл повернулся и поприветствовал, видимо, своего знакомого. Я хотел было вернуться к теме запрещенных артефактов, как ощутил позади чье-то присутствие. Повернувшись, увидел, что подошел маг в том самом пальто, подшитом темно-синеватым мехом. Вблизи мужчина оказался еще крупнее. «Гость пройдет под мою ответственность», — басовито произнес он с явно выраженным акцентом. «Как скажете», — повернулась к нему Мира. «Но учтите, что я укажу этот момент в отчетах». «Разумеется», — ответил тот. Шекл кивнул мне напоследок и отправился дальше в сопровождении мага. Зевать и думать о предложении мне было некогда. Прием у русских только начинался, и следовало проверить остальных гостей. Глава 25. Я осмотрел очередную пару аристократов. Машинально повернулся, ожидая следующих, а их не было. Не сразу до меня дошло, что гости закончились. Вот это я замотался, пришла в голову мысль. «Ну, вроде, управились», — усталым голосом произнесла Мира. «Парни, можете немного отдохнуть». От стоящих рядом стражников послышались возгласы одобрения. Их было с десяток человек. Мы находились у основания широкого крыльца, пропуская людей дальше. Уставшим стражникам явно хотелось подымить сигаретами и расслабиться. Однако это было не то место, где можно было себе подобное позволить. Поэтому все обошлись простым разминанием ног. «Спасибо тебе, Виктор», — повернулась ко мне Мира. «Ты явно получше с этими аристократиками справляешься». «Еще бы», — слегка едко произнес рыжий Керн. «Он же теперь сам из них». «А ну замолчи», — шикнула на него Мира. «Мне ее рыжий помощник и так никогда особо не нравился. Но сейчас его комментарий вызвал особое раздражение. Ты же сам меня отправил в государственные маги», — произнес я. «Денег хотел за найденного мага получить. Сейчас-то тебе что не нравится?» Керн резко замолк. Я заметил, что тень легла и на лицо Миры. Остальные просто слушали разговор и отдыхали после напряженной работы. В стороне также чуть выдохнули, расправившись с работой, русские. Их суровые лица смягчились. Из раскрытых дверей доносились разговоры, музыка и смех. Вечер был в самом разгаре. «Ну, сейчас богачи будут до ночи халкать вино и чесать языком», — перенес свое раздражение на другую тему Керн. «А мы, торчать здесь. Кто на что учился, рыжий?» — произнес резкий знакомый голос со стороны. Едва услышав его, все стражники резко подорвались и встали. Оглянувшись, я увидел капитана собственной персоной. Обряженный в зимнюю офицерскую форму, тот уже не выглядел толстым, скорее, массивным. Первой сориентировалась Мира. Вытянувшись по струнке, она сделала к капитану шаг, похожий на строевой, и подняла руку к виску в приветствии. «За время нашего дежурства никаких происшествий не произошло, господин капитан», — произнесла девушка. «Вольно», — кивнул тот. Вытянувшиеся стражники слегка расслабились. Капитан же хозяйским взглядом осмотрел нас. «Сейчас и до конца мероприятия работаем по привычной программе», — произнес он. «Патрулируем территорию, чтоб все было тихо и спокойно». «Ясно, так точно», — в разнобой ответили стражники. «И чтоб ни одной», — капитан строго осмотрел подчиненных. «Что же там с ни одной, для меня так и осталось секретом». Капитан перевел взгляд на меня и кивнул, давая понять, что отошел в сторону. «Молодец, поработал отлично», — коротко бросил он и тут же добавил. «Точно не надумал в стражу после школы? Отказывать так в лицо было неудобно». «Еще не думал об этом вопросе, господин капитан», — честно ответил я. «Да и сами понимаете, обстоятельства». «Обстоятельства», — вздохнул, поддерживая меня, мужчина. Мы оба пару секунд помолчали. «В общем, смотри, из тебя мог бы выйти неплохой страж», — произнес капитан. «Можешь сейчас отправляться в Харден. Экипаж и водителя я выделю». Я знал такой сорт людей. Неплохо от них означало настоящую похвалу. Хоть и мелочь, а стало приятно. «Спасибо. Но я хочу честно отрабатывать обязанности», — произнес я и добавил. «Так что еще побуду здесь». «ХМФ», — фыркнул в усы капитан. «От Миры заразился? Ну смотри, на самом деле из-за загруженности с аристократами я еще недостаточно понаблюдал за русскими. Мне хотелось собрать больше информации и желательно подтвердить или опровергнуть их связь с содержимыми. В конце концов, появление этих существ случилось аккурат вместе с обращением интересов русских в сторону Нового Света. Беглого наблюдения за представителями этой загадочной страны было недостаточно». «Ага», — саркастично хмыкнул я. «А ты думал, они будут ходить и кричать об этом на каждом углу?» «Разумеется, если русские и работали со злобой, то не будут этим светить. Но и я имел в своем арсенале инструменты, чтобы обнаружить скрытое». Капитан тем временем быстро накидал задач подчиненным, после чего отправился дальше, видимо, обходить территорию. Ко мне подошла Мира. «Молодец, что остался, хоть это и не твои обязанности, серьезно кивнула она. «Я рада, что ты понимаешь, насколько важно охранять безопасность». Глядя на серьезное лицо девушки, для которой служебный долг был важнее всего на свете, я невольно умилился. «Ой, Мира, а чем ты?» — фыркнул подошедший Керн. «У них и так охраны навалом. Мы здесь только для галочки». «Значит, и вся твоя жизнь для галочки, идиот», — резко произнесла Мира. Любые нападки на ее работу девушка, похоже, воспринимала весьма остро. «Все-таки хорошая она», — подумал я. «Ладно, наша работа не закончилась», — приободрилась Мира и пояснила, повернувшись ко мне. «Сейчас мы будем поддерживать безопасность на подотчетной территории». «Как по учебнику чешет», — вздохнул Керн и закатил глаза. Но более он не посмел возражать. Мы быстро разделились и распределили маршруты. Мне предстояло курсировать вдоль правого крыла особняка вместе с Мирой. Особого интереса к патрулированию я не имел. Главной задачей было использовать время, чтобы найти ответ на свои вопросы. «Идем, Виктор», — произнесла Мира. «Ага», — кивнул я. Это было цикличное патрулирование по одному маршруту у правого крыла дома. Охраны из русских и стражников Нового Света было достаточно, чтобы постоянно в поле зрения были 2-3 патруля. Поэтому никаких опасных ситуаций не предвиделось. «Как у тебя дела в Хардине?» — спросила Мира, нарушив тишину. «Я не про суд, имею в виду в целом, учеба, друзья, все такое». «Да нормально все», — улыбнулся я. «Учеба идет неплохо». «Ну вот», — улыбнулась Мира. «А помнишь, ты боялся, что не поступишь?» Я невольно фыркнул. «С того момента, как я оказался в этом мире, уже произошло очень многое. Ты точно не сердишься за то, что мы направили тебя в Хардин?» — внезапно спросила Мира. «Да все хорошо», — улыбнулся я. «Думаю, это было лучшее, что ты могла сделать». «Я рада», — серьезно произнесла Мира. «Похоже, девушка все еще винила себя за то, что получила деньги с моего поступления в Хардин. Лично я на нее не сердился и наоборот считал одним из самых порядочных людей в этом мире». За разговором мы обогнули крыло здания. Присматриваясь к окнам, я то и дело видел там силуэты развлекающихся аристократов. «Кстати», — внезапно произнесла Мира, — «а ты уже обзавелся девушкой?» Я едва не закашлялся. Уж такого вопроса я ожидал меньше всего. «Как-то не до того было», — произнес я. «Сама видишь, учеба, да тут еще происходит всякое». «Ну, смотри», — философски заметила девушка, — «сейчас у тебя подходящее время для таких вещей. Потом оно уйдет». Она вздохнула, явно переживая какие-то воспоминания. «Сама-то?» – спросил я. «Ощущение, будто ты замужем за работой». Теперь уже настала очередь Миры краснеть. Похоже, мое замечание было верным, но девушка не расстроилась. Продолжая разговаривать, мы обогнули крыло, выйдя на задний двор, переходящий в густой ухоженный сад. Дойдя до конца маршрута, мы повернули назад. Пользуясь тем, что разговор утих, я обратился к злобе. Сейчас, когда время от времени приходилось отвечать на вопросы Миры, это было сложнее, но вместе с тем служило хорошей тренировкой способностей. Понадобилась минута, чтобы я вновь перешел на особое мировосприятие одержимых. Все вокруг потускнело и стало черно-белым, зато дом буквально светился от обилия живых существ. Я тут же начал шарить взглядом, ища знакомые черные пучки. Именно так злоба ощущалась в искаженном мировосприятии. За последнее время мои способности здорово усилились, поэтому я без особых проблем обшарил весь дом. Однако даже легкого намека на темную энергию не обнаружилось. «Неужели я так легко и просто обломался?» — Мира, — обратился я. «А у русских есть какое-нибудь посольство или что-то в этом роде?» Девушка задумалась над моим вопросом. «Кажется, нет», — произнесла она. «Они выкупили этот особняк у какого-то обедневшего рода. Сейчас это их главная резиденция в городе». «ХМФ», — вздохнул я. Я еще раз, стараясь быть максимально внимательным, изучил дом, дублируя обычное восприятие магическим чутьем. Однако ни злобы, ни каких-то защищенных от наблюдения областей я не заметил. «Может, у них есть еще какие-нибудь объекты типа складов?» — подумал я. «Ну, или просто мои подозрения были ошибочны». Я не особо надеялся на ответ, но расспросил Миру. Разумеется, та подобной информацией не владела. Русские вполне могли хранить что-то в более укромном месте, чтобы не дискредитировать себя. Тем более, что денег у них хватало. Да и связаны ли они со злобой, поднялись в душе сомнения. «Ведь это лишь твои домыслы, ничем не подкрепленные». Я продолжил патрулировать. Диалог постепенно увял. Бдительная стражница даже сейчас, когда вокруг хватало охраны, внимательно наблюдала за происходящим. Я же, не особо заинтересованный в этом деле, продолжал сканировать округу, попутно предаваясь рассуждениям. Невольно мысли вернулись к Шиклу, сделавшему мне интересное предложение. Какая-то мысль настойчиво вертелась в голове. Не тот Шекл человек, чтобы шляться по приемам без веского повода, думал я. Особенно сейчас, в напряженной политической обстановке, он, вероятно, зашивается в делах. Причем важность его визита только подчеркнул маг из русских, позволив аристократу пройти внутрь, минуя проверку безопасности. А еще он был один, хотя правила хорошего-то навсегда предполагают наличие спутницы, продолжал размышлять я. Все это говорило о том, что визит Шикла был строго деловым. Вот только касался ли он магических дел, учитывая, что аристократ был магом, то вполне возможно. Моя интуиция подтверждала это. Внезапно в голове вспыхнула догадка. Желая проверить ее, я вновь сконцентрировался на Альбионе. Одержимая была на крыше одного из домов, наблюдала за мной. Наладив контакт, я обратился к ней. Общаться словами было невозможно. Я представил окружающую особняк территорию и дал наказ искать темную энергию. На этот раз объяснить через мыслеобразы свое желание удалось с первого раза. Уже через мгновение я ощутил, как Альбиона покинула свою позицию. Одержимая ощущает темную энергию не хуже меня, подумал я. Если у русских есть что-то рядом с особняком, она это определенно найдет. Эй, Виктор! Послышался голос Миры. Ты чего залип, о чем думаешь? Я пришел в себя. Оказывается, мое погружение привлекло внимание девушки. Все нормально, кивнул я. Просто слегка утомился. Видимо, еще не успел восстановиться после поездки. Мира, видимо, каким-то образом знала о произошедшем. Бедняга, с искренним сочувствием произнесла она. Вообще, все самое важное ты уже сделал. Зачем тебе находиться здесь? Давай-ка отправим тебя в Харден. Своим ответом я вообще не хотел выйти на такую реакцию. Изыскания еще не были закончены. Я уже хотел было отказаться, как меня неожиданно накрыло ощущение, пришедшее через нерасторгнутую связь. Не прошло и минуты, а Альбиона уже ощутила источник злобы. Я проглотил уже готовый ответ и дал себе несколько секунд быстро оценить ситуацию. «Знаешь, пожалуй, ты права, Мира», — наконец ответил я. «Похоже, я переоценил свои силы. Надеюсь, я не подвожу тебя». «Да все нормально», — заверила меня девушка. «Давай, я тебя провожу, найду свободный экипаж». «Нет-нет, возможно, слишком резко отказался я. Не хочу слишком обременять тебя. Сам справлюсь, меня там знают». «Хорошо», — кивнула стражница. «Тогда иди вот по этой дорожке к парковке возле черного выхода». «Конечно», — кивнул я. «Спасибо и спокойной стражи, Мира». Попрощавшись с девушкой, я пошел в указанном ею направлении. Проходящие мимо патрули посматривали на меня с любопытством, но никто вопросов не задавал. За несколько минут я добрался до ворот, кивнув знакомым стражникам, с которыми приехал сюда, покинул территорию. За высокой оградой территория уже была не так великолепно освещена. В полутьме я резко вильнул в сторону и, зайдя за энергомобили, отошел от парковки, где было несколько стражников. Пара мгновений, и я углубился в узкие улочки. А ведь я даже не обратил внимания, что русские приобрели резиденцию на окраине богатого района, подумал я, так, чтобы ее окружали узкие кварталы. Теперь понятно, что это не просто так. Я уже знал, что в Новом Свете очень любили подземные ходы и коммуникации. И, похоже, хитрые русские решили взять эту особенность на вооружение, подумал я, рассуждая об этом. Я быстро погрузился в улочки рабочего квартала. Здесь не воняло помоями и не валялся вездесущий мусор, но было тесно и темно. Люди здесь уходили рано утром, возвращались поздно вечером и крепко спали по ночам, устав после работы. Иными словами, это было хорошее место, где никто не лез в чужие дела. Перейдя на бег, я обошел территорию особняка. Еще пара минут, и впереди, через двор, показалась обшарпанная стена здания. Если чутье Альбиона не обманывало, именно там ощущалась злоба. Дальше идти по открытой для любого наблюдателя улице было уже опасно. Быстро оглядевшись, я зашел в темный тупик. Здесь я достал артефакт в виде палочки, сделанный каким-то ушлым старшекурсником. Он уже не раз помогал мне. Оглядевшись, я направил его к крыше и активировал. Выстрелившая тусклая нить зацепилась за стену и тут же потянула меня вверх. Наверху здание имело неудобный выступ, залезть на который было трудно. Я бы еще долго барахтался, но сильная рука схватила меня и рывком вскинула на крышу. «Спасибо, произнес я, обратившись к Альбионе. «Пожалуйста», – неожиданно для меня ответила одержимая. Слегка удивленный, я посмотрел на нее, но женщина выглядела как обычно спокойной. Я осторожно подошел к краю крыши. Присев, чтобы меня не было видно за бортиком, выглянул на улицу. Взгляду открылся серый силуэт трехэтажного дома. От остальных его отличал обшарпанный вид и проемы окон, закрытые свежей кирпичной кладкой. Получилась этакая коробка без окон. Мне не понадобилась особая концентрация, чтобы подтвердить самое важное. Именно в этом здании находились источники злобы. Или это случайное совпадение, или русские действительно работают со злобой, подумал я. Мысль была, понятное дело, шутливой. Не могло быть такое совпадение, что рядом с русской резиденцией этот объект оказался случайно. А значит, предположение было доказано. Теперь осталось понять, что мне делать с этим, подумал я. Я доказал самое важное. Позже, когда я получу больше возможностей и банально войду в силу, можно будет заняться этим. Сейчас же лезть в здание было не просто глупостью, но чистым самоубийством. Придя к таким выводам, я уже собирался покинуть свой пост и таки отправиться в Харден, как произошло нечто, все изменившее. К обшарпанному зданию подошло три человека. Несмотря на гражданскую одежду, было видно, что двое из них очень крупные и, скорее всего, были из службы безопасности русских. Троица подошла к старой обшарпанной двери. Пока ее отпирали, третий машинально огляделся по сторонам. Я невольно присел ниже, чтобы он ненароком не увидел меня. В тусклом уличном освещении я увидел мужчину в черных одеяниях. Его отличало бледное лицо с резкими чертами лица. Неприятное лицо, казалось, скрывавшее недобрые намерения. Оглядываясь, незнакомец прикурил сигарету. В глаза мне бросились руки в черных перчатках. Это стало последней каплей. В голове вспышкой пронеслись воспоминания. Ожили картинки кошмара, навеянного хозяином тела. Я не знал этого человека, а вот он помнил. Глава 26. Кошмар, показанный мне второй душой, уже успел подзабыться. Едва ли я узнал бы человека из сна сейчас, в полутьме зимнего вечера, но стоило ему посмотреть в мою сторону, как остатки души хозяина тела будто всколыхнулись. Перед глазами вновь пронеслись картины страшного бегства. Зловещий преследователь опять тянул руку, чтобы ухватить меня за горло. Я особенно четко увидел лицо из сна, что один в один походило на лицо незнакомца. Так значит, это был не бред погибающей души, а реальный человек, подумал я. И что мне с ним теперь делать? Изначально я лишь хотел получить доказательства, но не рисковать без меры. Однако неожиданная встреча заставила сделать переоценку ситуации. Если я так просто отпущу этого человека, то может пройти очень много времени, прежде чем найду его вновь, подумал я. Казалось бы, и плевать. Прошлое моего тела хоть и вызывало любопытство, но не настолько, чтобы рисковать своей шкурой. Однако был и еще один момент. Остатки чужой души реагируют на этого человека, прислушался я к себе. Если я совершу возмездие, велика вероятность, что ситуация с двоедушием наконец разрешится. Две души в одном теле были непонятным состоянием, которое могло в неожиданный момент обернуться чем угодно. Если я мог исправить это, то должен был использовать шанс, особенно, если это был мирный ненасильственный способ упокоить вторую душу. Получив отмщение, она скорее всего рассеется по собственной воле. Это должно было полностью решить одну из моих проблем, а возможно дало бы что-то еще. Я не могу упустить такой шанс, вздохнул я, второй может не представиться вовсе. Мысли быстро пролетели в разгоряченном мозгу, но ситуация в реальности также не стояла на месте. Злодей из сна наконец справился с замком. Распахнув дверь, он пропустил спутников в дом впереди себя. Напоследок осмотрев улицу цепким взглядом, человек исчез в темноте дверного проема и закрыл дверь. Соваться в это дело было опасно и неосмотрительно. И тем не менее с каждой секундой в душе поднималась мрачная решимость рискнуть. Все, что я мог сделать, это действовать с умом. Прежде чем лезть туда, мне надо понять, что там происходит, подумал я. Оглядевшись, я отметил, что окна в окружающих домах уже в основном темны. Завтра местным жителям предстояло встать ни свет ни заря, чтобы зарабатывать средства себе на жизнь. Случайных наблюдателей в округе не было. Снаружи здание не имело никакой магической сигнализации, поэтому я сразу же перешел к действию. Первой вперед пошла Альбиона. Размазанным силуэтом слетев с крыши вниз, она вмиг достигла нужного дома и также молниеносно оказалась уже на другой крыше. Все было тихо и спокойно, поэтому настала моя очередь. Используя свой артефакт в обратном режиме, я прикрепил магическую нить и, держась за палочку, спустился. Дальше как можно быстрее перебежал к зданию. Вышло не так стремительно, как у Альбионы, но, кажется, никто ничего не заметил. Забраться на крышу здания также удалось без проблем. «Ага», — вздохнул я, когда Альбиона помогла мне. «Спасибо еще раз». На этот раз одержимая промолчала, а я не тратил время на наблюдение за ней. Убедившись, что крыша находится слишком высоко, чтобы заметил случайный наблюдатель, я приступил к делу. Верхняя часть здания не имела ни сигнализации, ни магической защиты. Видимо, чтобы не привлекать внимание, охраной служили лишь люди. Источники злобы ощущались под землей. И уже там, судя по моим ощущениям, с защитой активов было все намного серьезнее. Все, что ниже первого этажа, экранировано, понял я. Магическое чутье мне здесь не поможет. Оставалось только чутье одержимого, от которого обычные маскировочные плетения не помогали. Именно с помощью него я ощущал, что под землей находится 5 мощных источников злобы. Помимо этого там было столько же людей и один из них, моя цель. Защита серьезная, понял я. Ковырять долго, и все равно вероятность, что заметит, будет велика. Я имел довольно обширные теоретические знания, но сейчас проблема была в ограничении времени. Чтобы получить хоть что-то, я решил послушать, о чем говорят охранники на верхних этажах. Для этого хватило сделанного на скорую руку плетения, построенного на моих теоретических навыках. Миг, и я услышал звуки шагов и негромкий разговор. Однако первые же слова заставили меня вспомнить об одном неучтенном моменте. Охранники говорили на русском языке. Вот же, с досадой я чертыхнулся. И как я об этом не подумал. Потратив еще пару минут, я развеял плетение. Ничего из русской речи я не понимал. И что мне теперь делать? Возник резонный вопрос. Подслушать, что происходит на подземном этаже, где находились источники злобы, я не мог. Попытаться проникнуть было крайне рискованно, считать магов русской делегации идиотами не стоило. Что же тогда оставалось?